Есть ночи зимней блеск и сила, есть непорочная краса, когда под снегом опочила вся степь, кровли и леса, сбежали тени ночи летней, тревожный ропот их исчез, но тем всевластней, тем заметней огни безоблачных небес, как будто волею всезрящей на этот миг ты посвящен глядеть в лицо природы спящей и понимать всемирный сон. 1885 год.